мучили. Я же в милицию, в зарядах съемный президент ходил. Я доедел в прокуратуру, милиция, 5 на тормозах ходил. Хотя там мне помогать, все деньги снять требовать, и убитые, уроды, очень приходили, и все звонили. Кто выжил с ней пищу, якобы заказал, все без стороны видели, что проститутся мне пришли, что пидора какого-нибудь. Это бы я выжил. Понимаешь, что ты что делаешь? Ну, я одного знаю, все, они на квартиру к нему приходили, отец говорит, его дома нет. Вот сегодня он мне звонил, опять поводился. Я уже мастер, кстати, у меня мастер. Я в Японии вижу, японского мастера. Да, когда я могу. Нет, это не каусы, это на полу, а я могу у меня красить ногу, я не знаю. Там хорошо на сезон. Не улыбаюсь, как на полизон, да, вот. Там просто не помню. А там ЛСД, ребят, ЛСД, вот я не знаю, это не как это там далек. Но я думал, ЛСД не там не помню. И одежды там даже нет, стоять на улице, как это. Ну, погода именно такая. Ну давай с Богом тогда, друг мой. Позвони, скажи, как тебя чувствуют. На сутки позвони. Да. Ну, наверное, нельзя, да, в общем, что мясо. Меньше пряник. Пряники, как вот и деньги. И всякие там, Гарри, Мари, вот это все. А что это пить? Потому что это тоже объявление такое. Не сходите, а помните? Не сходите, а это делать. Самый большой процент в мире, раз это лучше, не сходит. Thank you.